и по гражданской обороне. Загородной зоне воздуха, который год по гражданской обороне отдаем зачет, чтобы нам прошла нашего отвращения не иметь, чтобы отец его не сразу, чтобы отец его не сразу после срыва окалечил. Нас построили по парам, словно в ЗАГСе у дверей, и сказали, что недаром мы помянем матерей. Не успели подровняться, растоптав ногами грязь, слышим голос окопаться, слышим голос окопаться и лежать, не шевелясь. Рой землю без оглядки, сил уже почти что нет. Вдруг повыше левой пятки разорвался взрыв-пакет. У меня на все терпенье, но ни другу, ни врагу, на потомство покушенье допустить я не могу. Размахался я руками, чуть контуженный слегка, только вдруг сосед по яме дал мне крепкого пинка и сказал почти любовно: не маячь передо мной, оказалось, что условно, он назначен старшиной. Тут второй пакет взорвался, так что треснули штаны, но и тут не испугался этой ядерной войны. Испугались мы позднее, сейчас, когда уже говну проверяли нас в траншее, на ударную волну. Уж каким таким зарядом удержать вам не берусь, но вспахал я землю задом, словно трактор Беларусь. Этот метод засекречен, я о нем не буду петь, а на память так отмечен, что нельзя погасить. Даже после перерыва нам пытались столковать, как вести себя при взрыве и куда потом бежать. Но я скажу открыто, вам неписанный закон, знай, что лучшая защита, нерасплавленный шаблон. Для реального спасения вы примите наперед дозу контр-облучения граммов, кажется, 700. Если где потом взорвется штука недалеко, радиация свернется, как от водки молоко. У братана картотека, отчего и сколько пить, даже раз болезнь века спирт не может победить. Я сказать успел немного о спасительном пути, только вдруг опять тревога, нам гастамеру пройти. Мой сосед, смотрю, зараза, респиратор всем сует, но мне противогаза почему-то не дает. Говорит своим рассказом, ты валяешь дурака, поддыши за это газом, без намордника пока. Я-то здору исполняю, и стуча руками в грудь, в венту камеру влетаю, ну а там мне продохнуть, не для смертных человеков, это газовая тюрьма, как в конюшне древних греков, лишь без стена и тюрьма. Кочерышки помутнения, вылезаю весь в слезах, световое излучение у меня теперь в глазах, что сосед мой с поворотом уяснил я в тот же час. Хрен с ним, думаю, с зачетом, раз не дал противогаз. Убегу, а кто осудит, я ж страну не изменю, ведь войны такой не будет, это ясно и коню. Ну а если не уверен в том какой-нибудь чудак, значит он глупее, чем верен, или попросту дурак. Сейчас, ребята, слово просит клуб интернациональных дружбы Волжского автозавода «Гренада». Они сегодня прибыли сюда на слет и к нам в Чайхану вместе со своими друзьями. Саратова, который почему-то получил дырку в прошлом Грушинском фестивале. Говорят, что он был где-то в секретном отпуске. Володя Ландсберг, только что свежеиспеченную песню исполняет. Свежие заварки. Тихо. Подожди, пока я тихо. Несу эти там. Ленин! Тихо! Тихо! Ребята, тихо! Все успокоились! Публика! Ребята, тише, не слышно! У Володи голос не такой, как у меня! Тихо! Лучше даже чайхана во всем мире нет. И у гума фанитан, сколько у нас встречает. Приходи наш чайхана, дай зеленый чай. Удвоя ты на работу, ай какой скандал. Твой начальник идиот, премия не дал. Может привет, кто один, как такой случай. Приходи наш чайхана, дай зеленый чай. Уходила жена, а от этой совсем не твоя вина. Уходил, чиркнул дверь, ты не замечай. Приходи наш чайхана, пей зеленый чай. Бейби, богатый лала, давай не брагим. Позабудешь и дела, станешь им другим. Мало-мало ты одна, закуси чурек. Посидеть ты одна, будешь человек. Наши общий пит, переедешь без скалы, на весенний чай. Приходи наш чай, хана, дай зеленый чай. Приходи наш чай, хана, дай зеленый чай. Вот! Узбуй песня! Не трави собак, не топчи газон. Ну какой резон? Не ваши дотла, коли не сезон. Это же позор. Называется город Рига, песенный клуб. Здесь... нам прямо. Может быть, они удобные и во много бесподобные. все равно они подобны старым капитанам без усов. Капитан без усов, усов, словно судно без парусов, а капитаны с усами, словно суда с парусами. В чем клянусь вам шаландами, не грани шоколадный лист. Теперь ожил! Якорем, трапом и тросом. Под ветром яростным плыть, плыть, плыть на судне парусом. Право, нравится мне очень мало корабли без парусов. Может быть, они удобные и во многом бесподобные. Все равно они подобны старым капитанам без часов. Капитан без усов, усов, словно судно без парусов, а капитаны с усами, словно суда с парусами. В чем клянусь вечно юными рыболовными шхунами? Яхтой, баркасом, кильботом и стариком багетботом. Тихо, больше никто не выкрикивайте. Ваших часть. Вас попадает. Валя, пройди к нам. Ваше рождение не жалеет трудов. Тот в качестве большого достижения растянет на 12 вечеров. Мгновение, мгновение, мгновение. Все тянется 12 дней подряд. Покуда не прикроют эту лавочку, мы видим их фигней здесь и пляс. А в главной роли Тихонова Славочку за кадром текст читает капеллан. Фамилии вводящий в заблуждение, пусть он там и кончается на ян. К армянам не имеет отношения, на все нам будет фильмы наплевать. Мы дрянью будем звать картину всякую, не будут тени в полдень исчезать. Танкисты распрощаются с собакою, кто денег не жалеет и трудов. Тот в качестве большого достижения растянет на 12 вечеров. Мгновение, мгновение, мгновение. Адье, я удаляюсь. Лендеву, я буду жить. Месепанан, я постараюсь. Энсувенир деву хранить. Но блесал ближ с тобой расстаться. Антанту дать больше всегда. Антерну будет продолжаться. О, муляму, моя звезда. Конме, мы будем вместе снова. А тут и встретимся опять. Парафидан, скажи лишь слово. Сандот, я буду его ждать. Адью-адью, я удаляюсь. Рендеву, я буду жить. Месепандан, я постараюсь. Эн сувенир деву хранить. и вам тоже «Жигулевский хор» мужскому ансамблю «Танюша». Внимание! Борис Цыбик. Вас на территории пресс-центра ждет Григорий Исаев. Борис Цыбик. Вас на территории пресс-центра ждет Григорий Исаев. Они готовятся! По горло сыт. И повторяю истину простую: работа никуда не убежит. Мой бригадир дает чертей и зол, а я спокоен и в усы не дую. Вот взяв фуражку в руки и пошел. Сегодня дождь, сегодня не скирдую. Сосед, он ненормальный у меня. И днем, и ночью в поле он идейный, а я иголку с сеней без огня. Найду, пообещай, стакан портвейну, мои друзья из всех окрестных сел. Мой самогон лакают и смакуют, а я бутылку в зубы и пошел. Сегодня дождь, сегодня не скирдую. На поле для уборки овощей морковку дергать, скажем, для примеру. Наехала из города людей, на каждой сотке сотни инженеров. Пусть тоже знает в нашем деле толк, и булки на деревьях не рисуют, а я троячку в зубы и пошел. Сегодня дождь, сегодня не скирдуют. Знакомая из города одна, умеет шиком жить и одеваться, а нам не сон достанет три слона. Чтоб мог я от дождей оберегаться. Я девочек люблю, кремпленный шелк, и жизни променяю холостую. Вот взял десятку в руки и пошел. Сегодня дождь, сегодня не скирдуют. На прошлом фестивале мы пели переводы Владимира Высоцкого на украинский язык. Пародия, собственно говоря. Написано совместно с ребятами из киевского клуба «Дома ученых», пародия на переводы Владимира Высоцкого на украинский язык. Пекло галасных виз, да в гармы тормашин, повертаємось ми, аж плієм з пересердя, і ж бурляємо униз, мов вівчар солонин, залишаючи в горах добрячий шмат серця. Так покиньте ж ви зайві балачки, я вже добре і сам втямував. Хочеш гори, то ліз на відрачки, але в ліс куди ще не влізав, на горищі ти ще не бував. Ух, яка кругленька ти та й лагідна, альпіністочка моя ягідка. Оце думаю, коли тебе витягаю я, чому ж я не сокіл, чому не літаю? Якщо трапилось так тобі, стрівти друга на півпуті, якщо зразу не розкусив свій вінчисучий син, хлопця в гори бери, тягни, кирпичину в рюкзак запхни, якщо пертиме, як бугай, от того й вибирай. Якщо ж в горах воно не о, якщо зразу розкистай униз, шаг ступив на людний та й сплів. Наче той інвалід, ти на думці тримай одно, це не хлопець, а так, обезьян. Вот таких наберись женить. Нехай б дома сидеть. Якщо ж він не стогнав, не чхав, і на ноги не наступав, а коли ти зі скель упав, він тебе доконав. Якщо ж гори він лізе в ліс, на вершині напився вдриз, ти вагання свої кінчай, хлопця в кодло приймай. Хлопця в гори штовхай, піхай, накидай одного його, хай в мотузці з тобою ній, тямиш там, хто такий. Знову співає Харків, Україна! Так. Пока Харьков проходит, капли датского короля исполняет представитель города Казани. Ровно в 11 часов на центральном футбольном поле фестиваля сейчас перейти. Состоится традиционный... В столице Эни-Бей придворники живут. Когда они по городу все ходят день деньской, то три большие борды плывут над мостовой. Три большие-большие борды плывут над мостовой. Ни пыли, ни старины, а чистых мостовых мартины и мартины встречают песни. Король кричит им здрасте, на встречу им идет. При каждой встрече запуск ему крепко жмет. При каждой встрече запуск. Но грустно смотрят сборники, и весело они, и в среды, и во вторники, и в остальные дни. В столице Эни-Бейники старательный народ, здесь каждый житель веником по улицам идет. Вот делать кому-то нечего, все веником по улицам ширк. Пусть дворников по отчеству приветствует весь свет, но им работать хочется, а дела нет и нет. И спать ложатся грустные, и снятся в час ночной. Им семечки арбуз на пыльной мостовой. Им семечки арбуз на пыльной мостовой. Фестивалю памяти Валерия Грушина, всем клубам самодеятельной песни и знак особой дружбы между клубами Харькова и Киева. Сегодня мы слышали выступление киевских представителей клуба самодеятельной песни Леонида Духовного. Мы в своем, в том, что покажем вам, упоминаем Духовного и также Толика Лемыша, Наталью Спарышко. Вам будет понятно. Итак, опера, написанная поспешно, безостановочно, при великом душевном подъеме коллектива эрудитов, на тему отчета о туристском прологе, походе с прологом, монологом, эпилогом, массовых и семейных сцен почти нет. Исполняется в последний раз. Пролог! Байдарки, Серёжа, твердил о Харьковский автор. О, Проеченко твердил академии. Что-то хочешь, нету времени читать и нету денег. Говорили, пусть читают, не советую. Говорили нам туристы другие, не читайте тот журнал, он надует. Не советовал Лихтенштейн за аллергия. И послушай, дурень, загляни. По маршрутам всем шагать, мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать до горизонта дальнего, придальнего. Пройти этим сам доказать полезность увлечения повального, пройти этим самым доказать полезность увлечения повального. Вы ставите в середине, выбираете маршрут, находите хороший друг. Не желаем жить, по-другому не желаем жить, по-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим. Ария руководителя похода. Сказать по-вашему, ходили мы в него. Не грузи Богу. Скажи, Серега, а если нас не подвела погода, тогда что ж нам было? С того похода. Доехали автобусом до Тульской. Ну и это были еще цветочки. Потом ночевка на автобусном вокзале. Спасибо, хоть оттуда не прогнали. А, давай. Как? И мои покажи. А что, товарищи разбили? Так ты рюкзак с автобуса оттащили. Водитель первый нам сказал, а ну ульмите. Суйдите с волк и разберитесь. Нет, а пассажиры? Ох я! А что у вас, ребята, в рюкзаках? В рюкзаках килограммам немало. Постарался наш завхоз дядя Гоша. Дядя Гоша, он турист небывалый. Словом, он прокат винил нехорошим. Арест проката или прокат завхоза, или хождение по мукам. Прежде чем пойти в поход, прокат я быстренько. Помогите, говорю, собраться в путь. Дайте мне что-нибудь в заявочке написано, а не то меня на части разрут. Посмотрели всю заявку снисходительно. Вот есть у нас чего, кому давай. Как тебя пусть наряжают родители. Вы припомнили такую. Внимание! Пройдите в радиопалатку! Пройдите в радиопалатку! Выставали из проката. Куча разного старья, чайник с носиком отбитый. Прожжение жидкости. Попорыжение рутина. И от спальника мешок, рюкзак, пяток, керосина. С тремя зубьями пилу. Вкус вместо компаса для сына. И... Дали детскую юлу и отремусаю. Ария прокатного пункта или прокатное откровение. Пока живут на свете чудаки. Обслуживать их стало быть руки, какое лето золотое. Какое время для разбоя. Зачем туристу дефицит, палатка старой будет хит. На том прокат стоит. С заявочкой по всем станциям. Их мешали маршруты, не помню, руная. А лучше ту заявочку используйте вы там. Помните хорошенько, сходите на реке. Ни горы, ни обрамы, ни лес. Ни огран, ни стаи берегов. А база, база, база, база, база и чудес. База и чудес, и на вас чудаков. А база, база, база, база и чудес. База и чудес, и на вас чудаков. Первый день похода. И вот идем мы бороды не время. Зверюшки, раздвигайтесь по кустам. Ты понял? Пусть солнце и не светит, и не греет. Надеемся, что отдохнем мы там. За поворотом, там, за поворотом, там, там, там. Знакомый один мы для себя его открыт. Кто открывает двери гастронома, кто телевизор обожает дома. А нам рюкзак тащи. Долго же по маршруту. И пусть зеваки недоумевают, зачем отряд. Лет быстро побежал, и рты от удивления раскрывают. Зачем они коряги собирают, а тут у нас привал. Здорово, весело, красочно, будет. И вот наступила ночь. Дым костра не создал ее. Искры раснут в полете сами. Пять ребят у костра поют, нас с мокрыми волосами. Что за погода? Ходить в походы здесь ужасно. Холодный воздух налег на крыши и меня. А я даже знаю. Внимание! Команда КПТ! Срочно идите с собой для эгрегрессии! Дождь, видимо, прошел. скопилось на складке. Как все поет вокруг, поет и вокруг. И весело щекочут. Но, дорогой мой друг, ты мне в палатку лезть не хочешь. Ну что молчишь ты? Ну что молчишь ты, что с тобою? Да ничего же, смотрю, спокойно за тебя. Послушай, милый, чинил бы что-нибудь другое. Ведь ты случайно чуть не поджег сейчас меня. Как тут хорошо, хорошо, хорошо сидеть в палатке. Дождь, видимо, прошел. Вода скопилась на складке. Но все поет вокруг, поет мне вокруг. Весело щекочут. Но, дорогой мой друг, ты мне в палатку лезть не хочешь. А пальчик дырявенький, от холода дрожу. И пальцами горявыми узоры вывожу. Да по соседу Ольга дождик спит, он дырочку в спине. Ему бы пить по стеночке, а он под свитером нет. Какой холодный. Меняюсь дислокацию на это я моста. Надежды на палатку нет, залезу к нам в рюкзак. Не тот размерчик. Вставай за вход, рассвет уже полощется. Из озерной выгляну воды. Протри глаза, ведь завтракать всем хочется. А ты залез в рюкзак, где продукты. Слушайте, рассвет и проснулись. Наполнился звуками лес. И жадные рты разинулись, чтоб ты из рюкзака вылез. Что вы подумали, так боже сохрани. Пускай другие глушат водку. И те каждому своя. Котлом зачерпываем воду. Не думайте, что из ручья вылежит дом. Этот покол, эти ночные дожди. Там пожуем, все обретем силу живой воды. Выдержит дом этот покол, эти ночные дожди. Через несколько минут так пожьем, все обретем силу живой воды. Аре дежурного, крупным планом дежурный, мелким планом, или наоборот, заводажная толпа. Просим срочно подойти к горкомитету. Полузащитник от сборной Юрия Скибу. Просим срочно подойти к организационному комитету. Натюрморты и судья матча. Судья международной категории, заслуженный мастер спорта, Гоночев Александр Иванович. Вот судья, просим подойти к горкомитету. Наш дежурный как замедлено в кино. Еле-еле тащит мокрое бревно. А мы зубы наточили давно. В руки вся по сапогу. Погодите, не надо мне сцен. Я и там уже задерган совсем. А не то возьму котел и пойду. Я от вас. Ну вот и все, супчик произошел. Ну пожалуйста, ну пожалуйста. Котелочку подходи. На качество не жалуйся. То ли что у нас впереди. Вот поели-то отвалы. Вещей дивной красоты. А природа небывалая. А дремучие кусты. А для медицинского работника или что потом произошло? А медик нам сказал, я вам не враг. Вы посмотрите, что здесь за природа. И пусть дымит с тобой бочью очаг. Зато вокруг отличная погода. Брони дежурного нам танца не с руки. Победно мы покушай обильно. Да правда, почернили заделки. Зато все в них сравнительно стерильно. Пусть топоры врезают по красу. Он палится, как будто бы на льдины. Какие сколько всыпано там вдруг. Там даже были впущены сардины. Какие были впущены сардины. Об этом вам совсем не надо знать. Оставьте его ненужные бесспоры. Давайте понемногу совмещать. Обеды завтра, ужин и заборы. Здравствуйте. он завтра съел, забудь здорово, через несколько часов. Лежу я на матрасе, не дышу, и что-то совершается такое, о чем я доложить не доложу, живот бурлит неистовой рекою. Товарищи сочувственно глядя, благодарят меня за труд ударный, неустанно третий час твердят. Вот чувствуйте, внимание, прибудет санитарный курс. Может, через год все начнем сначала. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях наследим с тобою. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях наследим с тобою. Вот, большой привет из Сибири. Ребята, подождите, подождите, не ходите. Сейчас мы закругляемся. Сидите все на местах. Сейчас будет самая интересная наградная часть. Так, ну мы споем первую песню не сибирскую. Она родилась в Киеве, от нас далеко. Но песню нам привезли ребята, значит, Дима Кемерсель нам ее привез. Мы хотим с нее начать. Песня называется «Тяжеловесный роман с неправильными ударениями». К бегемоту, моту, моту Севе, в одно из воскресений, в махеровой пижаме пришла слониха Жанна. А слониха Жанна бананы обожала и очень не любила носорога Гаврила. Кто такой, закричали обезьяны, кто такой, закричали обезьяны, да никто такой, а Гаврила. Поди-ка, взгляни-ка, всего 700 пудов. Незамужняя слониха бальзаковских годов, незамужняя слониха бальзаковских годов. Предложила жил ей севам, а чтоб она присела, а сам, надев панаму, пошел искать банану. Но принесло из ила носорога Гаврила, и убежала Жанна в махеровой пижаме. Как же так, закричали обезьяны, как же так, закричали обезьяны. Да не просто так, а в махеровой пижаме. Пойди-ка, взгляни-ка, всего 700 пудов, незамужняя слониха бальзаковских годов, незамужняя слониха бальзаковских годов. А связкою бананов шел Сева из саванны, но не застал он Жанны, и стало ему жалко. Он очень огорчился, что роман не получился. Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко, все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно, я чистый пират, пистолет и серега, матросов своих наименее пьяных я ставлю на вахту стоять на ногах. Держитесь, ребята, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. Два дня нас качали земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полночного моря плывет мой корабль, предстоитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. А нам-то беда, мы герои улова, нам море топтать поперек и забат. Мы дали начальству железное слово, превысить задание, судьба, не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку, вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «Собаку» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлонд.